Глава 9. Малдер никак не мог уснуть. После долгого, почти летаргического ужина Скалли рассказала ему о своем разговоре с девочкой, из которого она не узнала ничего вразумительного. Пэт видела, пожалуй, даже меньше, чем можно было заключить из ее заявления. Как только на брата напали, дубинка, которую тот держал в руках, выпрыгнула из темноты и ударила ее по лицу. От боли и неожиданности Пэт упала, и ей показалось, она слышит чей-то шепот и смех. Но помнит она все это смутно. Вскоре она потеряла сознание. В таком состоянии ее и нашел отец. «Это не призраки, Скалли», — сказал Малдер, провожая ее в номер. «Мы имеем дело с людьми». «Похоже, ты разочарован». Малдер не ответил ей тогда. Да и сейчас у него не было ответа. Он надел куртку и вышел из номера. Хорошо, что он послушался Гарсона. Днем здесь пекло, а ночью на самом деле холодно. Миновав короткий переход между коттеджами и основным корпусом, Малдер остановился. На заднем дворе гостиницы были разбиты огражденные камнями клумбы с кактусами и уже закрывшимися на ночь цветами пустыни. Между клумбами проложены каменные дорожки, сбегавшиеся в одну, которая вела на берег реки, где стояло несколько скамеек. На ветвях тополей и ив покачивались фонарики, бросая сквозь листву причудливые блики, лениво скользившие по земле. Малдеру показалось, что в саду пахнет жимолостью. Убедившись, что он один, Малдер сел на скамейку и стал смотреть, как внизу струится обмелевшая река. Вода в тусклом свете прибрежных фонарей поблескивала серебром. Луна притаилась за облаком. Засунув руки в карманы куртки, Малдер сидел, глядя на воду и не думая ни о чем, пока не выглянула луна. Пэт Дэйвин и ее мать обречены блуждать во мгле, из которой им нет выхода. Бледные, с печатью горя на лице, словно бесплотные, безжизненные тени. Эта мысль отозвалась в нем болью. Он вспомнил свою сестру, пропавшую при загадочных обстоятельствах много лет назад. Когда ее похитили, ей было 8. Малдер на всю жизнь запомнил унесший ее нестерпимо яркий свет. Он и теперь не мог думать о нем без содрогания и даже щурился, словно он режет ему глаза. Как бы он хотел узнать, что за ним скрывается. Вот почему его так волнуют дела под грифом «Х». Вдруг да удастся отыскать истину. Отвернувшись от луны, Малдер провел ладонью по лицу и рассеянно потер затылок. Он непременно найдет Саманту. А пока надо найти тех, кто убил брата Пэт. Малдер снова провел рукой по лицу, сунул ее в карман и улыбнулся. «Со мной все в порядке», — сказал он, подвигаясь, чтобы могла сесть Скалли. «Просто думаю». «Да ты здесь схватишь воспаление легких». «Вы в этом уверены, доктор?» Скалли вытянула ноги и сложила руки на животе. «Уверена. Здесь же холод собачий. Малдер, а что, в теплом месте думать никак нельзя?» Они долго молчали, просто смотрели на реку и слушали шелест листвы. Иногда тишину нарушал лай собаки или гул машины. Потом в сад вышли подышать любители выпить на ночь. Они прогуливались меж островками цветов, ночной ветерок доносил то негромкий разговор, то громкий смех. Когда ветер стихал, Малдер и Скалли не слышали ничего, кроме своего дыхания. Неожиданно Малдер спросил. «Скалли, а тебе не приходило в голову, что те, кто убил коров, не убивали брата Пэт?» Не дождавшись ответа, он переспросил. «Скалли, а тебе не приходило в голову, что те, кто убил коров, не убивали брата Пэт и тех двоих?» Где-то над головой в тополиных ветвях запела птица. «Нет», — ответила Скалли и повернулась к нему. «А почему ты так решил?» «Пытаюсь проследить некоторые аналогии, только и всего. Как правило, тот, кто мучает животных, не отваживается на убийство человека, тем более такое жестокое, а предпочитает отыгрываться на безответных тварях». Малдер следил за выражением лица Скалли, и она отвернулась, зная, что ее напарник всего лишь размышляет вслух. Но раз уж мысль высказана, он должен убедиться в ее правильности. «Нет», — медленно покачав головой, повторила она. «Не знаю, что именно сделали эти нелюди и как, но все это произошло в одном месте за короткий промежуток времени и во всех случаях слишком много общего. По крайней мере, судя по тому, что нам уже известно». Скалли поежилась. «Подробности узнаю, когда поговорю с медэкспертом, но...» Она снова покачала головой и улыбнулась. «А не ты ли с пеной у рта доказывал, что совпадение совпадением рознь? Одни реальные, другие кажущиеся». Малдер улыбнулся. «Ну, я». «Отлично. Значит, это совпадение кажущееся. И доказательством тому жестокость, с которой убили и людей, и животных. Нам остается только найти связь». «Верно. Сущая безделица». В ветвях снова раздалась птичья трель. «Тогда подумай вот о чем, Скалли», — тихо сказал он. «Зачем? Зачем, черт побери, понадобилось убивать и скот, и этих несчастных?» Скалли молчала. Впрочем, Малдер и не ждал от нее ответа. Но у него вдруг возникло странное, неприятное предчувствие, что когда они в конце концов найдут ответ, он вряд ли придется им по душе. Они очутились посреди пустыни, в самом страшном месте кошмарного сна. «Да никакой я не сумасшедший!» — с жаром заявил с больничной койки Майк Остранд и свирепо уставился на шерифа Спэрроу. Тот не моргнул глазом. «По-вашему, выходит, авария мне приснилась, да? И вот этот чертов гипс на руке я тоже вижу во сне? Да, моя новенькая машина и в самом деле перевернулась, а я повис на ремне, как туша в мясной лавке». Спэрроу терпеливо слушал. «Ну ладно», — Остранд виновато вздохнул и скривил губы. «Ладно, было дело, я немного выпил. Но в аварию попал совсем не поэтому». «Разумеется, вы попали в аварию, потому что какой-то таинственный автомобиль, такой низкий, что из окна машины вы его даже не заметили, нарочно столкнул вас с дороги». Остранд метнул на него сердитый взгляд. «Так все и было. А потом, когда вы висели на ремне, вас хотели убить». Художник пожал плечами, поморщился от боли в руке и сокрушенно вздохнул. «Ну ладно, это был всего лишь койот, так? И я так испугался, что сбрендил. А кто бы на моем месте не сбрендил? Но ведь не койот же выжил меня с этой чертовой дороги». «Верно», — с готовностью согласился Спэрроу. «Это уже кое-что». Заглянув в блокнотик в левой руке, он задумчиво пожевал ластик на конце карандаша и продолжил. «Ну а теперь давайте поподробнее об автомобиле-невидимке». Хотя бар «Коронадо» не отличался ни оригинальным названием, ни богатым интерьером, он стоически противился переменам. Берналильо из заставы на берегу Рио-Гранде превратился в спальный район Альбукерке, а «Коронадо» ничуть не изменился. Все та же длинная стойка у правой стены, те же столбики и кабинки, музыкальный автомат целый день бормочет неизменный «Country and Western». Телевизор на задней стенке показывает только спортивные передачи, на этот раз бейсбольный матч третьей лиги из Южной Каролины. Накурено, пахнет перегаром, на столиках в дешевых алюминиевых пепельницах и на полу полно окурков. Сюда редко заходят туристы и случайные посетители, и бизнес не процветает, что, впрочем, мало кого волнует. У бара есть завсегдатые и немало, так что дела идут ни шатко, ни валко. В задней части бара территория индейцев. Конечно, бывают исключения, но, как правило, те, кто приезжает из Пуэбло, занимают две задние кабинки и три задних столика. Сегрегация здесь ни при чем, просто так повелось. Даже испанцы туда не суются. Особенно, когда в город приходят коночины. В задней кабинке сидел, потягивая пиво, Леон Сиола. Он был один. Усевшись, первым делом вывернул лампочку из настенного светильника. Сиола терпеть не мог яркий свет. Его бесило, когда белые делали вид, будто не замечают шрамы на его лице и руках. Так что лучше сидеть в тени. А еще лучше в тени и лицом к двери. Так сразу увидишь, кто входит, и можно поднять руку в знак приветствия, чтобы избежать вопросов и говорильни. Сегодня Сиола вовсе не был расположен к разговорам и дискуссиям типа «Леон, что происходит с твоим народом? Ведь на дворе конец 20 века». Время дискуссий давным-давно прошло. Правда, до сих пор не перевелись идиоты наподобие Николанаи и Дугана Веладора, которые все еще обсасывают эту тему и якшаются с белыми проходимцами вроде этой Фолкнер, а потом без зазрения совести продают свои подделки людям, живущим ниже по реке. Но Леон Сиола не такой, у него свои планы. Они думают, что он сломался. Думают, отсидев срок, стал другим человеком. Сиола залпом допил пиво. Да, стал. Он стал еще хуже. Около 11 пришел тот, кого ждал Сиола, сразу его увидел и плюхнулся напротив. Сиола опустил пониже козырек кепки, в знак приветствия, а заодно, чтобы спрятать глаза. «Ты опоздал. Никак не мог завести чертов пикап. Скажи спасибо, что вообще пришел». Сиола смотрел на него, и чтобы тот не заметил его неприязни, поднял над головой пустую бутылку и помахал ею, давая понять официантке, что хочет еще пива. Собеседник молчал, а Леон угощать его не собирался. «Ну?» — спросил он. Тот пожал плечами. «Приехали агенты ФБР, прямо из Вашингтона. Сегодня утром. Мужчина и женщина». «Шутишь?» — рассмеялся Сиола. «Говорят, эксперты». «Женщина?» — собеседник кивнул и криво усмехнулся. «Тем лучше. Белые». Унесли пустую посуду и принесли пиво. Схватив бутылку и жадно глотнув, мужчина поставил ее на стол и, не отрывая руки от горлышка, спросил. «Как я выгляжу?» «Нормально». «Хорошо». Он встал и подтянул джинсы. «Терпеть не могу, когда заметно, что у меня проблемы. Меня это бесит». И он ушел. Бармен включил погромче бейсбольный матч. Сиола оттер ладонью край бутылки и, не отрываясь, допил до дна. Когда официантка подошла забрать пустую бутылку, он схватил ее за запястье и тихо спросил. «Что ты делаешь сегодня вечером, Чика?» «Да есть одно дельце», — она выдернула руку. «Так что попытай счастье как-нибудь в другой раз». Сиола рассмеялся. Беззвучно, просто откинул голову и смеялся от души. «Да, на милашка». Он вытер слезинку и потряс головой. «Раз она не хочет пойти с ним, он отвалит ей такие чаевые, какие ей и не снились. А вдобавок еще и оставит в живых». Скалли помассировала шею и плечи. У нее слипались глаза, и она сладко зевнула. «Какой свежий ночью воздух в пустыне», — сказал Малдер. «И такой покой, что прямо-таки подозрительно». «Я заметила». Она опустила руки на колени. «Дело в том, Малдер, что у нас слишком мало информации, чтобы понять, зачем их убили. А тем более найти логическую связь. Вряд ли нам удастся ее найти прямо здесь. И уж во всяком случае не сегодня ночью». Она устало улыбнулась. «Знаешь, я несколько прибалдела». «Я тоже». Малдер поднял руки над головой, переплел пальцы и потянулся. «Хотел бы я найти связь между коровами, парнишкой на берегу и парочкой в пустыне». Он опустил руки и потер затылок. «Расслабься, Малдер. Мы ведь только что приехали. И имей в виду, разреженный воздух тормозит умственный процесс, так как в мозг поступает меньше кислорода». Малдер усмехнулся и, покосившись на напарницу, спросил. «Вы в этом уверены, доктор?» «Абсолютно». Скалли рассмеялась, вскочила на ноги и протянула руку, а когда Малдер ухватился за нее, стащила его со скамейки и, развернув, подтолкнула в сторону мотеля. «А еще я настоятельно рекомендую как следует выспаться, а то, как справедливо подметил Ред, утром у вас будет бледный вид». Он молча кивнул и, устало махнув рукой на прощание, чуть не налетел на забор. Снова махнул рукой. «Со мной полный порядок, не волнуйся!» И скрылся в переходе. Но как только у Малдера все это получается? Видит то, чего другие не видят, рьяно пускается в погоню, а выглядит при этом таким юным и простодушным, что зачастую его недооценивают, — подумала Скалли. Она ничуть не удивилась, когда, проходя мимо его номера, заметила за шторами свет. Даже если Малдер валится с ног от усталости, все равно ляжет спать только под утро, когда разложит все по полочкам, что известно на данный момент, что неизвестно, решит, какие вопросы задавать, а не просто как, кто и почему. Пусть ему повезет. А вот она сейчас, пожалуй, не вспомнит даже, как ее зовут. Нащупав в кармане ключ, Скалли подошла к своему номеру и, вставив ключ в замок, замерла. «Ты просто устала, Дана. Вот и все», — сказала она себе, но все-таки оглянулась. Ворота гостиницы были закрыты, фонари погашены. Стену слабо освещал лишь уличный фонарь. У ворот стоял мужчина. Скалли не разглядела ни его лица, ни во что он одет. Она видела только его силуэт. «Ты устала», — напомнила она себе, вошла в номер и включила свет. Закрывая дверь, Скалли снова взглянула на ворота. Мужчина все стоял и смотрел.